Да, еще любопытно. Она никогда не смеялась. Редко-редко улыбалась. Улыбка была мимолетная, лицо всегда серьезное, как бы сосредоточенное на чем-то, что лежало внутри, на душе ее. Читал русскую поэзию XIX века — Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Майкова, Некрасова, даже Слащавого, Плещеева, Алексея Константиновича Толстого, Тютчева, Фета. Они пели человека, благородство его страстей, клеймили и осуждали всяческую низость, пели Россию, ее народ, пели кормильца-крестьянина, пробуждая в нас чувство сострадания к ближнему, пели природу, видимый символ бессмертия и вечного обновления жизни, пели любовь, пели Бога своего Иисуса Христа, в котором слилось все это. Моя школа номер 4 имени Владимира Ильича Ленина, Курск. О Несторе Федоровиче Шмыреве. Отец очень близкого друга юности Свиридова, Александра Шмырева, военного моряка. Я помню его. Он со своей семьей жил в Ленинграде. Мой учитель математики в 7 классе, алгебра, геометрия, директор школы, кавалерийский офицер в отставке, офицерская стать. Все его боялись, когда выходил из директорского кабинета и шел по коридору, где кипели суета и беспрерывная потасовка всю малую перемену. Надо описать школу, ее вид, внутренность, коридоры, классы, залы и прочее. На уроке сидят за партами недвижимо. Надо же подвигаться, кровь молодая, такая. Но раздавался клич, который несся по коридору: «Нестор идет!» Все мгновенно скрывались в классах и сидели молча уже тогда, когда он шел. А шел он в другой конец коридора, где помещались старшие классы, где он преподавал. Таков был авторитет директора. Никогда за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Все его рабели, боялись, хотя он никого никогда не обидел и не наказал. Но разговаривал он строго, сурово, разумеется, без какой-либо обиды или какого-либо бранного грубого слова. Это было исключено. А женщины иногда позволяли себе называть провинившихся болваны, дураки, что приводило школьников в восхищение. Все дружно хохотали, без всякой обиды, но с чувством. Не могу даже объяснить себе чувство, каким вызывалось это досаждение учительницам. С 1928-го Нестор покинул нашу школу, так как ему было отказано, как беспартийному, от директорской должности. Он ушел в мелиоративный техникум преподавать математику. В числе его учеников в техникуме был Леонид Ильич Брежнев, будущий глава советского государства. У Нестора Федоровича я учился хорошо. Был одним из лучших учеников в 7 классе Б. Но, конечно, не столь блистательным, как его сын Сашка, учившийся в 7 А, мой большой, лучший и единственный школьный друг. Сына своего Нестор Федорович гонял так, что весь класс замирал. Он спрашивал его у доски минут 30, досконально и строго. Потом говорил: «Садись», и ставил в своем знаменитом блокноте «удовл». Было только две отметки — «уд» — увлетворительно, и «неуд» — увлетворительно. Но в глазах всех учеников Нестор Федорович был образцовым, справедливым, честным учителем. Вот на этом и держался его незыблемый авторитет. Все учителя чтили директора. Ни о каких распрях, сплетнях, каких-либо нечистоплотных делах в учительской никогда не могло зайти и речь. Ёлкин также преподавал математику. Он был воспитанником Московской математической школы. Говорил «параллельно» вместо «параллельно». Это был особый шик Московской математической школы. Также говорил мой покойный друг Закалюкин, научившийся этому у Колмогорова. Семен Иванович Ёлкин был, что называется, человек добрейшей души, мягкий, какой-то ласковый, смешливый человек. Любил пошутить, любил смышленых учеников, ребят и девчонок. С наступлением теплых весенних дней охотно отпускал с уроков учеников, уже показавших свои знания, для того, чтобы не мешали экзаменовать остальных, особенно туповатых. Он старался подтянуть их по уровню знаний, охотно переспрашивал неудачно отвечавших и так далее. Я пользовался его расположением, так как учился всегда хорошо, особенно у тех учителей, кому испытывал симпатию или уважение. Семена Ивановича очень любили все ученики. Он хорошо знал свои науки. Ученики это любят и ценят всегда. Доброта же его была воистину ангельской, и притом ему было свойственно чувство мягкого юмора. Думаю, он был из малороссов, мягкий, добрый, прекрасной души человек. Детей тут не обманешь. Его в шутку ребята между собой называли «Сияникле». Первое слово значило «Семен Иванович Ёлкин», второе, также фамилия, сзаду, наперед. Придумал это я, без какого-либо желания обидеть учителя, разумеется, наоборот, для большей, что ли, интимности, дружелюбной ученической фамильярности, что ли. Ребята утвердили мою творческую находку, чем я очень гордился, и прозвище вошло в классный и школьный фольклор — жаргон. Тетрадь 1989-1990 годов. Первая. Тетрадь не имеет заголовка. Запись начинается с указания даты. 24 мая 1989 года. Тетрадь делится как бы на две неравные части. Вторая, меньшая, имеет свою дату и оглавление. Октябрь 1990 года. Новые записи. Тетрадь вновь из восходовской партии, обложка темно-коричневого цвета, заполнена 44 листа из 96. Орудие письма — шариковая ручка с пастой разного цвета. Почерк Свиридова. Текст публикуется впервые с незначительными сокращениями. 24 мая 1989 года. Журнал «Огонек» со статьей некоего Эдварда, восклицательный знак, Радзинского, об истреблении царской семьи, Екатеринбург, 1918 или 19 год. Смотрите, Радзинский, «Расстрел в Екатеринбурге», «Огонек», 1989 год, май, номер 21, 3226, страницы 4-5 и 30-32.